Глава 23. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 12 апреля 3056 года. Несмотря на умение владеть собой, герцог Риан еле сдерживался, чтобы не выплеснуть свой гнев на подчиненных. Он еще раз посмотрел на экран, где красовалось улыбающееся лицо Виктора, и с силой ткнул пальцем в кнопку пульта дистанционного управления. Изображение на экране исчезло. «Если бы я мог так же легко избавиться от него», — подумал герцог. Риан посмотрел на Ханау и закричал. «Что произошло? Почему здесь записано интервью с Виктором?» Ханау ошарашенно смотрел на погасший экран. «Я не знаю, ваша светлость. Я сам поражен не меньше вашего. Все было сделано как обычно, я подготовил информацию к передаче, но самой передачей не занимался, это делали другие. Что они отсылали, я представления не имею». Ньюмарк сидел недвижимо. Бесстрастным голосом он произнес. «У нас было графическое изображение агрессии Девиона на Беллириве, и мы хотели, чтобы оно было наложено на информацию о битве Кокса и Кая». «Графики?» — спросил Ханау. «И сколько их было?» Риан ответил со злостью. «Головит». «Какой длительности?» — Ханау внимательно посмотрел на него. «Минут на 10», — ответил за герцога Ньюмарк. Ханау пожал плечами и спокойно произнес. «Ничего удивительного, что его обнаружили». Риан посмотрел на Ханау. «И вы можете объяснить нам, как они это сделали?» Толстяк наклонился вперед, прижав живот к крышке стола. «Система, которую я создал, рассчитана на передачу закодированных сообщений. Эти сообщения, как правило, очень короткие и компьютером практически не замечаются. В самом худшем случае они составляют 1 килобайт и чаще всего проходят, поскольку компьютер всегда округляет данные, и мои сообщения обычно вписываются в это округление. Графические и голографические данные, как правило, длиннее и занимают большой объем. Битва Кокса имела около 10 гигабайт вместе с рекламой, переводом и всем прочим. Но вы сами понимаете, что это прикидка. Сколько именно весит информация, сказать затруднительно». «Мы понимаем, понимаем. Продолжайте», — поторопил его Риан. «Даже если головит, который мы наложили на ту битву, длится всего 5 минут, это добавляет к общему объему еще 2 гигабайта. То есть вы увеличили сообщение, передаваемое Комстаром, как минимум на 20%, и надеетесь, что этого никто не заметит? Глупости. Сразу заметят. Вы хотите знать, что произошло дальше?» Видя, что никто не отвечает, Ханау продолжал. «А дальше они показали материал Виктору, поскольку он оплатил передачу и является ее владельцем. Они спросили его, хочет ли он, чтобы с битвой пошла нелегально наложенная информация. Вполне естественно, что он заменил ее своим интервью, сразу убив двух зайцев, утер нос тем, кто готовил материал, и показал, что наша система передачи нелегальной информации раскрыта. Вот что вы наделали», — закончил свой монолог Ханау и посмотрел на Ньюмарка. Риан тяжело дышал, сжав зубы. «Это мне совсем не нравится», — произнес он. «Из-за чертовой битвы я оказался опозоренным. Мои бойцы выставили меня полным идиотом. И тут еще Виктор. Он буквально плюнул нам в лицо». Дэвид Ханау осторожно улыбнулся. «Ваша светлость, не стоит так отчаиваться, ведь все равно никто не поверит ни единому слову Виктора в этом интервью». «Конечно, не поверит, болван. Все это трепотня, и никто его слушать не станет». Риан кипел. Глаза его горели ненавистью, лицо побагровело. Он с шумом уселся в кресло. «Вам не понять, как дорого мне обошлась эта битва. И каков результат? Получается, что я сам дал рекламу Галину. Это я дал ему возможность продемонстрировать боевые качества его легкого робота и показать превосходство его тактики. Мои люди почти настигли его, но он ушел от них и победил. Это я сделал из него героя. А Катрин? Вы понимаете, какой урон нанесла нам она своим заявлением? Она практически открыто обвинила меня в причастности к террору, развязанному милицией Свободного Ская. И даже более того, она намекнула, что я причастен к смерти ее матери. Нет, этой суке следует преподать урок. Как там она говорит, хочет заниматься государственными делами? Так пусть знает, что человек, ставший государственным деятелем, автоматически превращается в мишень. «Вы собираетесь ее убить?» – осторожно спросил Ньюмарк. «Но это невозможно». «Я знаю, что цареубийство – дело очень сложное и хлопотное», – герцог подпер щеку ладонью. «Но тем не менее, ей следует помнить, что тот, кто вступает в бурные воды политики, рискует быть съеденным акулами. Она должна понять, что ей лучше оставаться на берегу». «Очень жаль, что ваши бойцы не прикончили Галина на Ишиями», – произнес Ханау. «Символы спокойного кокса не сделали бы. Для этого он слишком мелковат. А вот Катрина это могло бы выбить из колеи надолго». «Ты прав», – одобрительно произнес Ньюмарк. «Она, по-видимому, действительно очень к нему привязана». «А это очень неплохая идея», – почти прошептал Риан. «Мы, кажется, продолжаем распространять слухи о неприязненных отношениях между Виктором и Галином Коксом. Не так ли, господа?» Ханау согласно кивнул. «И эти слухи с восторгом принимаются теми, кто считает Виктора замешанным в смерти своей матери. Также охотно они принимают и намеки на то, что Виктор хотел смерти Кая. Для этого он послал его на Элайну». Ханау согласно кивнул. «И эти слухи с восторгом принимаются теми, кто считает Виктора замешанным в смерти своей матери. Также охотно они принимают и намеки на то, что Виктор хотел и смерти Кая. Для этого он послал его на Элайну». «Отлично», – похвалил его Риан. «Но теперь нужно проявить немного фантазии. Начинайте сообщать, что неприязнь между Виктором и Галином усилилась после заявления Катрин. Скажите, что Кокс поддерживает ее, а Виктор нет. Катрин говорила о том, что ее глаза якобы открылись. Вот и сообщите, что произошло это под влиянием Галина. И вообще, больше говорите о том, что она находится под его влиянием. Сообщайте, что это он показывает ей суровую реальность. Мы обязаны вбить клин между Виктором и Галином, хотя бы даже воображаемый, если нереальный». Ханау кивнул. «Это сделать будет очень легко. Мы воспользуемся тем, что уже сделано. Скай созрел для такого рода информации и активных действий. Теперь нам следует расширить круг, войти в Содружество Лиры и даже дальше, в Солнечную Федерацию. Там наши позиции довольно слабы, и, пожалуй, нам следует начать укреплять их». «Сколько вам потребуется времени для того, чтобы запустить вашу информационную машину?» – спросил его Риан. «Недели две, не больше. Нужно будет подготовить соответствующие видеоматериалы, новости, организовать дискуссии. Только тогда дело пустит нужные ростки». «Неплохо», – одобрительно посмотрел на помощника Риан. «Мыслите вы достаточно широко. Ровно через неделю Кай Аллартляо защищает свой титул. Скорее всего, он его защитит. После победы поднимется шумиха. Продлится она с неделю, не больше. А потом наступит информационный вакуум. И мы должны будем его оперативно заполнить». Ханао усмехнулся. «Копиями зверств Питера в Белли-Риве? Можно начать и с этого, но, пожалуй, мы возьмем повыше». «Насколько повыше?» – поинтересовался Ханау. Риан многозначительно посмотрел на Ньюмарка и спросил. «Вы не помните? Мелисса, кажется, обожала цветы?» «Да», – медленно ответил Ньюмарк, внимательно глядя на герцога. «Давайте проверим, герр Ньюмарк. Может быть, у Кокса тоже есть слабость к Флоре?» Герцог заметил, как округлились глаза Ханау, и его улыбка стала еще шире. «Кокс собирается улетать с Соляриса после битвы Кая. Как вы думаете, господа, не преподнести ли ему на прощание наш лучший букет?